еще великий день мы ждем, когда вечный мы покой войдем. Тут войдет туда, кто здесь и цела, жизнь свою для Бога посвятит. До конца кто устоял и смело шел вперед и в битве победил. Отдыхать труда.